Мое желание прочитать текст из знакомого псалма, 72-й псалом, последних два стиха, 27-й и 28-й текст. «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Друзья, здесь вот псалмопевец пишет о двух категориях людей. Ну, о себе говорит, ну и о других тоже говорит, что есть люди, у которых большое желание приблизиться к Богу. Вот так соединиться с Ним, идти навстречу, все ближе и ближе, вот к этому свету, к этому светильнику. Вот мне это благо. Хотя, идя к Господу, друзья, действительно, вот брат говорил, что у нас открываются некоторые истины в сердце нашем. То есть, чем ближе к свету, мы все больше и больше видим себя и не в лучшем свете. И не настолько уж я вижу, вроде бы я, когда пришел к Богу, брат говорил вот о первой любви, пришел к Богу, и когда я пришел, меня Бог осиял светом сердце мое. Я возлюбил Бога, и вроде все нормально у меня. У меня горение, у меня жизнь хорошая, у меня вроде бы я и соседям благовествую все, друзья. И кажется все, и в церкви у меня все вроде нормально, друзья, но проходит время. Смотришь, не так-то все нормально. Вот кто приближается к Богу ближе, смотришь, оно не все так хорошо, оказывается. И по мере приближения к Богу нужно вот освещаться, и больше просить прощения. Вот наше общение проходит, общение за общением. И мы говорим всегда, какое хорошее сегодня было общение. А чем оно особенно было отличимо сегодня или в прошлые разы? Друзья, да тем, что на этом общении были покаяния. И были покаяния не только вот неверующих людей, которые пришли в первый раз или приходили много раз и никогда не каялись, а тут решили покаяться. Друзья, когда в наших лагерях кается молодежь, и кается каждый лагерь все время, и кается бывает по 300 человек за лагерь, а бывает 500 человек, у нас большие лагеря проходят в край. И мы, если не будет покаяние в лагере, даже верующих людей, которые много лет ходят на собрания. И, друзья, если не будет этих покаяний, ну, кажется, собрание прошло не так уже и хорошо. И лагерь, если прошел у нас, вот недели лагерь прошло с молодежью, и мы думаем, что если бы не было покаяний, мы бы, наверное, очень переживали об этом и сказали, были хорошие проповеди, но покаяния не было и не хватает чего-то. И чего-то не хватает, друзья, не хватает того, что свет Божий озаряет сердца наши. И вот они даже, кажется, неприятное в сердце мне, неприятное то, что мне Бог открывает меня, мое состояние. И я уже не стесняюсь, я иду, каюсь, потому что мне главное приблизиться к Богу, идти к Нему навстречу, очищаться вот так, освобождаться от всего, а мне благо приближаться к Богу. Друзья, есть и другая категория людей, о которых здесь вот этот псалмопевец Асаф пишет, о тех, что вот есть люди, которые удаляются от Бога. И, к сожалению, скорее всего, здесь пишется о тех людях, которые находятся в церкви, которые были среди народа израильского, считались народом Божиим. И вот они удаляются от Бога, они уходят от Него. Друзья, вот уход от Бога, он тоже бывает не сразу. Не так вот сегодня пришла мысль, сегодня я верующий, а завтра я вдруг стал отступником. Или завтра посетило в мое сердце, и я стал на путь, ну, нечестивых людей. Все, у меня сразу же на следующий день поставили меня сюда, и сразу же давай решать вопрос об отлучении. Последнее время сейчас мы знаем, сколько дьявол наносит урона от всяких лжепророков, лжеучителей. И все равно всему этому есть где-то начало для подхода, чтобы мое сердце, оно начало постепенно уходить от Бога. И проповедовали и стихи, а вдруг тут вышла замуж за неверующего. Или ушел от Бога, и кто-то запил. Или пошел в другую деноминацию, и там начал проповедовать ересь. Друзья, и все это постепенно получается. Брат прочитывал о том месте, которое Иисус Христос в Откровении предупреждает и говорит о том моменте, чтобы вспомнил, откуда не спал. То есть этот момент наступил. Первая любовь потеряна, а наступил этот момент не сразу. Этот момент наступил когда-то раньше. Первая любовь потеряна сегодня, Бог тебе говорит об этом. Но тебе нужно вернуться несколько назад ступеней туда, несколько, может быть, лет, а может быть, несколько десятков лет назад вернуться. Почему сегодня такое состояние у меня в сердце? Я вот иногда вспоминаю, вернее, иногда слышу такие даже, по-моему, и где-то в вашей стране вот на днях услышал от тех людей, которые все время жили вместе, и под старость лет вдруг у них какие-то семейные проблемы, и под старость лет доходит до развода. И среди верующих людей. Друзья, но это было не в то время, что вот сейчас у них это стало, и сейчас они сразу ушли от Бога. Друзья, это было время, когда они постепенно удалялись от Него, уходили все дальше и дальше и дальше. Но начало было где-то, первый шаг сделан в сторону от Бога, в сторону каких-то сделок, какого-то соглашения с грехом. Где-то этот был первый шаг. И для того, чтобы вернуться обратно, это нужно будет вернуться опять назад. Друзья, я вот так несколько примеров, ну, из жизни вот в крае у нас, из нашей церкви, ну, все равно замечаешь за молодежью бывает, за братьями, сестрами, за теми, кто приходит к Богу. Потом побыли в церкви и ушли. Вот у нас как-то недавно пришлось быть на одних похоронах, ну, летом похороны. Один молодой человек, ну, моложе меня, ну, разбился на машине. Мне с ним приходилось, ну, часто, ну, в общем, когда он сам из верующей семьи. Отец у него служитель, живет в другом городе. Он тоже жил не в нашем городе. Ушел от Бога еще с юных лет. И постепенно он, ну, так вот погрязался вот в эти греховные сети. И вообще связался с преступным миром. Много, ну, несколько лет отсидел в тюрьме. Уже так вот, в общем-то, в преступном мире имел какое-то свое положение даже, как в этом мире их и называют, еще смотрящие там за определенным районом. То есть у него были большие связи среди преступников, он совершал определенные, ну, гнусные дела, естественно. Потом начал опускаться ниже, стал употреблять наркотики, что сейчас повсеместно в этом мире делается. Молодежь погрязает вот в этих пороках. Ну и все-таки он рассказывал о том, что Бог его на этих путях по молитвам матери, отца, Бог его хранил. И в тюрьме, когда уже там было безвыходное положение, многих своих соотечественников, своих дружков таких он хоронил и видел милости Божией над собой постоянно, потому что какая-то невидимая рука все-таки охраняла. И вот прошел момент, когда Бог коснулся его сердца. Был он у нас там в Майкопе. Каким образом, я уже до конца не помню, но он покаялся. Покаялся от сердца, покаялся искренно. Жена у него сильно молодая, цыганка. И неверующая. И вот решил вопрос, начал решать вопрос. У него трое жен было до этого. И начали вопрос решать, как разрешить теперь, с какой ему жить. С последней, с первой или со средней. Ну, вот такие проблемы бывают, наживают люди, те, кто уходят от Бога. У нас-то все у верующих понятно. Друзья, мы живем и, кажется, не замечаем, ропщим бывает на то, что, может быть, как братья говорили, много детей у нас появляется, и где-то переживания, где-то бы передохнуть. Друзья, но сколько страданий и несчастий в этом мире. Как дети, которые рождаются, остаются без отцов при живых отцах, без матерей при живых матерях, друзья. Сколько всяких бед и проблем в этом мире. И порой думаешь, как нам надо благодарить Бога. Пускай будет больше и страданий, и болезней в этом мире, но Бог руку свою от народа своего не убирает, и наши дети в церкви. И пускай их будет 10, но зато со мной муж, который понимает и любит меня, и Бог, который охраняет и посылает все. Друзья, и вот так вот и у этого человека, у него такие вот проблемы. Теперь как вот решать вопрос? Старшая дочка уже, она так привязалась к нему, а воспитывается у неверующей бабушки, там препятствия ставят. Ну, он начал молиться, поститься, и, в общем, как-то разрешили ему, ну, ладно, живи с последней уже. От каждой жены по ребенку. И вот эти вот трудности, вот эти вот проблемы. Уж не помню, как много в посте был, решал и о семье своей, и о детях своих. Но где дьявол нашел его, не знаю. Друзья, разошелся он с этой, нашел себе другую, и пошла жизнь опять своим чередом. Прошло недолго времени. Вроде и в собрание стал посещать уже регистрированное, где-то и Слово Божие касалось. Но пришел конец ему. Бог в свое время призвал на вот этот путь. Тебе надо дальше идти за Богом. Бог один раз помиловал тебя. С такой глубины рва вытащить, подарить спасение, порвал со всеми, уехал с этого города, остался там у нас в Майкопе жить. Друзья, и опять те же дружки. У нас один брат покаялся, тоже бывший наркоман. Даже, по-моему, кассету где-то он на своем этом прошлом оставил. И вот он говорит, встречаю я этого бывшего брата, встречаю, смотрю, а он с теми дружками, с которыми я когда-то был. И вот так он с ним поздоровался, говорит, Миша, Миша, ну как ты можешь иметь этих же друзей, которые когда-то, с которыми я жил вместе? Я их в собрание зову, а ты с ними опять тоже дело делаешь. Друзья, закончилась его жизнь. Как тяжко было находиться на этих похоронах. Вот представить себе, друзья, позвали родственники почти все верующие. Приехали и оттуда, из других мест. Молодой человек, что говорить? Собрались из регистрированных, из наших, пришли туда. Проводить общение. Друзья, как тяжело было говорить об этом. Как тяжело. Отец-служитель сидит. И вот этот человек, который закончил бесславно жизнь свою, где его сейчас душа? Понимаю, что всякий родственник надеется и говорит об этом, что вот, может быть, при том, или при том он воззвал к Богу, может, Бог спас его, но это может быть. Друзья, как трудно жить без Бога. Вот удаляющие себя от тебя гибнут. Еще один случай такой, как-то это тоже в Краснодарском крае, в другой церкви у нас был один брат. Но брат по краю известный, он, много мы с ним трудились вот в этих же лагерях детских. И вот она как-то в благовестии много участвовал. Вот вы видели слайды в Армении. Вот первые шаги, когда туда только начали приезжать братья, сестры, вот он был один из первых там. Рассказывал, как там проходило служение, какие благословения Божии. Ну, брат, не знаю, какие пути и где тоже, с какого момента стало у него вот этот вот путь, что он стал удаляться от Бога, хотя был известный и в крае, хотя не служитель был, но его знали, потому что много в лагерях был, со многих церквей, молодежь его любила, дети его любили. Он проводил, бывало, на кухне много времени проводил, ну, кухонный как бы работник, а в общем-то он участвовал во многом служении. И хорошо его слушали, друзья, но как-то женился неудачно. Чем связано, где его начались шаги не те быть от Бога. Пришло время. Сначала одно наказание, то замечание, то потом отлучение. Потом приходил, каялся и опять возвращался туда же. Друзья, вот так вот бывает, заканчивается. И трудно смотреть на таких, кажется, бывших служителей, бывших детей Божиих. Но начался путь от Бога, начался он далеко. И силы большие, здоровый, крепкий здоровьем был. Где-то купались они в сауне, и вот он подвыпивший, там его держат, не ходи, там сильно жарко или еще что-то. Он, я сейчас приду с вами разберусь, еще здесь поговорю, подвыпивший, зашел туда, сердце не выдержало, и молодой человек... уходит в вечность. Удаляющие себя от тебя гибнут. Друзья, и опять-таки похороны. И на этих похоронах, и таких вот вех в нашей жизни, и вы в своей церкви, среди ваших родственников можете одну за одной встречать. Одну за одной. И смотреть, как закончилась жизнь таких или других людей, которые когда-то знали Бога. А в конце удаляющие себя от тебя гибнут. Вначале вроде бы небольшое, где-то поступление с Богом в каких-то вот с совестью своей, какая-то сделка. И постепенный уход от Бога, он приводит к таким трагическим последствиям. Удаляющие себя от тебя гибнут. Друзья, интересно, я слышал про него, что когда-то их там несколько человек ушло от этого, и из этой церкви, и они потом встречались вместе. И как-то позвонили об этом брате, звонят, говорит, что вот так и так, хоронить некому, он, у него ни родственников, никого здесь, ну давай церковью похороним. И вот они везут, один брат везет и встречает другого такого же, который ушел с церкви. Садит его в машину, говорит, садись, поехали. И что-то они, вернее, он начал его расспрашивать о жизни, как ты живешь. Он говорит, да что с вами? Что, говорит, вот сейчас у меня все хорошо, а там с вами, ну, одни проблемы были. Он говорит, точно у тебя все хорошо. Да все хорошо, вот смотри, и дом построил, и то есть у меня. И живу как хочу. Он говорит, да не может быть, чтобы все у тебя было хорошо. Друзья, оно действительно не может быть. У нас еще один был такой человек, он тоже в зоне, покаялся, пришел, принял крещение у нас в церкви. И тоже у него проблема с браком стала. И пока решался этот вопрос брачный, он женился на неверующей. Ну, его отлучили. Сейчас он торгует, ну, часто, вначале я его встречал, торгует на рынке сигаретами, всем я подхожу, ну, почему ты этим именно товаром торгуешь? Он, это мой хлеб. Время от времени этот человек приходит к нам в церковь. Друзья, приходит, и я знаю, зараньше знаю, что он пришел с истомленной душой, что его этот хлеб то, что он имеет, оно его не устраивает. Он когда-то встретился с Богом, он знал Бога не понаслышке, он покаялся, он вышел из этих низов, и он должен был его знать. Друзья, и его это томит сейчас внутри. Я знаю, что он пришел, он сидит вот на лавочке, я его вижу, и знаю, что он пришел сюда обязательно для того, чтобы как-то сложить вот эту ношу груза греха вот здесь вот. И он каждый раз выходит. Вот сколько раз я его вижу, уже раз пять, наверное. Вот придет он через год, через два приходит, смотрю, сидит. Я знаю, что он сегодня покается, но это бывает его постоянно. Он пришел, он покаялся, и его больше нету. Он опять погружается в эту же грязь и никак не может получить освобождение. Друзья, берегитесь уходить от Бога. Он со слезьми кается, он выбраться оттуда уже не в состоянии, друзья. И вот этот брат ему говорит: как у тебя может быть хорошо? Не может быть у тебя хорошо. Может, видимо, ты создашь себе какой-то, ну, видимый вот такой уют в своем вроде бы сердце, но не может быть в душе у тебя хорошо. Он: нет, у меня все хорошо. Он говорит: знаешь, что я тебе, что везу сзади? Хочешь, я тебе покажу? Он думает: ну, чем он может меня удивить? У меня дом хороший, у меня то, у меня то. Останавливается, говорит: пошли, покажу тебе. Открывает машину и показывает. Тот молча посмотрел, сели обратно, едут дальше молча. Он говорит: действительно, ты прав, не все у меня хорошо. Друзья, дом, все прочее. Когда касается вечности, когда видишь, что у тебя душа томится, не может быть у тебя все хорошо, не может такого быть. Друзья, здесь на нашем собрании, скорее всего, присутствуют те, кто не имеет мира с Богом и у кого действительно нету вот этого вот комфорта в душе, мира с Богом. Может быть, устроено, может быть, молодость, силы еще имеются, но все равно переживание внутри о том, что нужно как-то исправить свою жизнь, когда-то нужно прийти к Богу и покаяться. Я воспитывался в христианской семье, друзья, но в подростковом возрасте Бог, вернее, я решил пожить для себя. Мне хотелось свободной жизни, хотелось того, чтобы, ну, как-то вот повеселиться, как все вокруг живут, друзья. И постепенно, постепенно вот эти желания, они нетрудно приходят. Они в сердце, если они имеются, то придет время, когда постепенно ты пойдешь по этому пути. Друзья, это первое удаление от Бога, когда в сердце появляется желание. Здесь псалмопевец Асав пишет о том, что я позавидовал людям, которые живут вокруг меня. Вроде бы вокруг него везде счастье. Люди не стараются жить свято. У них нет никаких переживаний о греховном своем состоянии. У них все кажется нормально. У них дети вырастают. Дети ездят на шикарных машинах. У них дворцы строятся. И так дальше. Он вот смотрел все. И они грешат полным ходом. Не переживают ни о чем. Внуки у них рождаются. Детей своих женят. Все это вот он видел. Друзья, и захотелось мне пожить. Думаю, дай я поживу так. Я вспоминаю свою прошлую жизнь. Друзья, вот то, что я воспитывался в христианской семье, все равно давало знать об этом. Все равно были какие-то понятия о вечной жизни. Мне бывало снились сны, когда я просыпался в холодном поту. Вот почему-то такие вот страшные сны, где-то меня расстреливают. Или в какую-то я такую катастрофу попал, что я вот уже не выживу оттуда. Я в этом сне кричу: Господи, прости меня. То есть я понимал, я вот вроде живу в этом греховном мире, но я все равно понимал, мне однажды надо прийти к Богу, что я все равно погибший, и что меня ждет вот только ад там. И это счастье этого мира, оно вот этим, кажется, вроде бы и привлекло, связало меня, но в душе я чувствовал, что мне нужно покаяние для Бога. И счастья в этом мире я не нашел. Я не нашел ничего в этом мире. Я понял, что этот мир обманчивый, что в нем нету ничего доброго. Друзья, но вырваться оттуда было непросто. Выйти покаяться, помолиться Богу непросто. Я понимаю, что многие из вас сидят здесь, из молодежи, которым непросто пойти покаяться, приблизиться к Богу, начать первый путь приближения к Богу, а мне благо приближаться к тебе, непросто это сделать. Но Господь стучит, и в этом мире, если ты этот шаг не сделаешь один к Богу, то ты дальше пойдешь от Него, обязательно дальше. Потому что где-то начинается, на месте человек не стоит, или у него удаление от Бога идет, или он приближается к Богу. Друг дорогой, ты сегодня сидишь на этом собрании, и у тебя есть возможность начать этот путь приближения к Богу, к счастью, к благословениям Божьим, через трудности, скорби, но в сердце у тебя будет покой, у тебя будет уверенность в том, что Господь, Он с тобой, и Он приведет тебя, и что ты будешь уже в этом мире жить совсем другими мерками, и другая жизнь у тебя начнется, которая дает счастье, которая ведет дальше вот к этим блаженствам, которые Бог оставил для каждого, которые Бог обещал каждому человеку иметь. Друзья, я вот сколько лет с Богом сейчас, я вспоминаю свою прошлую жизнь. И как-то однажды мы с женой ехали вот так в поезде, и один человек, ну так беседовали с ним, ну о Боге, о вере, обо всем. Он такое сделал для нас, ну, говорит, вы знаете что? Ну, вы вот такие верующие, просто вы другой жизни не знаете. У вас вот ваша жизнь проходит, и вам вспомнить не о чем. Хотите, говорит, я вам дам совет. Вот, чтобы у вас были какие-то воспоминания, что-то такое, ну, что-то произошло вот в жизни вашей, что-то вы бы могли вспомнить. Ну, какой совет ты дашь нам? Он говорит, да вы вот возьмите с женой, купите бутылку водки, поставьте закуску сюда на стол. Вот так повеселитесь вечер. А потом, а завтра у вас будут, ну, воспоминания такие. Я говорю, знаешь что? Вот ты, наоборот, не знаешь, что... Вот ты не можешь сравнить той жизни, в которой ты живешь и в которой я живу. Эти воспоминания, о которых ты говоришь, я их прошел. И если бы там, в этих воспоминаниях было лучше, там же проще жить. Там не надо наблюдать за собой, за своими словами. Если где согрешил, можешь не просить прощения. Кого оскорбил, кого обидел, где нахамил, кому что сделал, не надо ничего. Ну, где-то, может быть, оно время стирает, где-то раз-раз опять вместе ходишь. Можешь друг друга оскорблять, ну, можешь жить, можешь вместе подраться. Завтра вместе опять выпиваете, сидите, бутылку позовете. Все это разошлось. Друг, я эту жизнь я прошел. И тебе неизвестна другая жизнь. Тебе та жизнь неизвестна. Если бы там было лучше, неужели я бы туда не вернулся? Неужели ты думаешь, что мне в этой христианской жизни я не нашел другую лучшую жизнь? Пускай трудную, но она лучшая, чем эта жизнь твоя. Друзья, мне хочется попросить тех, кто сегодня сидит на собрании и не имеет этого мира в сердце, чтобы вы могли выйти сюда и покаяться, чтобы получить настоящую жизнь, которую дает Господь. Без этой жизни вы счастья никогда не найдете. Без этого, без Бога в мире счастья нету. Я до 30 лет думал, что где-то я наслажусь этим грехом, а он никак не выпускал меня из этих цепей, пока Бог по милости своей, по молитвам матери моей, по молитвам церкви не остановил на этих путях. Друзья, никогда не насытишься грехом. Брат прочитал, что не пустота ли в руках моих, не обман ли. Вот эта жизнь, она действительно, вот так она и каждого молодого человека. Уже на закате вроде бы дней, иногда говорю, вот человеку уже моего возраста, которые воспитывались, которых я знал раньше, я говорю, ну ладно, я еще могу понять молодых людей, которые только начинают жизнь. Я их могу понять. Им кажется, что впереди что-то у них такое будет прекрасное. Они встретят молодого человека или молодую девушку себе, и они как-то у них начнется жизнь по-другому, что-то они, ну как-то они представляют розовый цвет жизни впереди. Но у тебя-то жизнь уже побольше прошла, у тебя ж ну, ты уже испытал жизни, у тебя, может, не одна жена была, у тебя уже детки подрастают, и у тебя, ты же уже реально в жизни-то понимаешь, что в этой жизни ты понимаешь, что ты ничего не нашел. Ты-то уже понимаешь, что ничего не, друзья, не может. Я, говорит, понимаю, но мне нужно покаяние. Мне нужно то, чтобы Господь коснулся моего сердца. Я это понимаю. Друзья, хотелось бы, чтобы мы тоже все могли и помолиться об этом, о том, чтобы наши дети, родственники, они никогда не пошли в этот мир, но чтобы они могли прийти к Богу и с юных лет отдать сердце свое. И те, кто не покаялся, могли бы покаяться, приближаться к Богу. Друзья, здесь и предупреждение тем, которые члены церкви. Я иногда встречаю такие моменты, я уже вам их назвал, когда вроде бы осталось немного прожить вместе, когда под старость лет взрослые дети уже, а члены церкви, всю жизнь члены церкви, а уже жить вместе даже в семье, уже до развода доходят. Один случай я вспоминаю, вроде такая сестра молитвенница была, и в молитвах, и в собрании там, друзья, но такая кончина была. Перед тем, в общем, попросила досмотреть. Сначала одну семью не устраивает, детей у нее не было уже, сын один, и тот погиб. Пришла уже в таком возрасте, когда, ну, уже в зрелом возрасте. И вот попросила одну семью, ну, там другие родственники были, жена сына. Одна семья не устраивает, другая семья не устраивает. А те, хоть и пьяницы, ну, взяла их, чтобы они досматривали, те другие. И вот приходишь, посещаешь, как у вас? Ну, не хочет сказать правду. Да вроде все хорошо. Да ничего, вроде лучше, чем были вот те. Ну, дошло до того, что допекли ее эти родственники. Она звонит в милицию, чтобы пришли, разобрались. И так с трубкой, со звонком в милицию, отказывает сердце. В пожилом возрасте отходит в вечность. И вот тоже интересно, что на похоронах всю жизнь верующая сестра, соседи все знали, как засвидетельствовать о вере, о уповании. И я еще раз повторю, что это конец-то, вот этот наступил, но удаление от Бога, оно было раньше. И вот хочется, чтобы мы могли за собой смотреть, и члены церкви, верующие, чтобы у нас всегда были правильные взаимоотношения с Богом, чтобы мы до конца дней жизни могли контролировать себя правильное свое и в старости, и в молодости, и в средних годах, чтобы наш конец, чтобы до конца упование оставалось на Бога. Друзья, мы будем сейчас молиться, будем просить милости у Бога, на то, чтобы Господь благословил и сохранил нас в том, чтобы наше упование и охрана Божия была над нами. И чтобы мы свои сердца сами готовили, чтобы мы переживали о своем состоянии, и чтобы мы ближе приближались к Богу. А это значит, мы очищались и просили прощения у Бога. И тогда Господь непременно будет нас благословлять, давать силы, и мы будем приближаться и приближаться к Богу. Мы сейчас помолимся. Если у кого есть желание покаяться, то вы можете выйти. А мы все склонимся. Слава нашему Господу. Аминь. Пусть на меня.